Глава 309. Новый глава. Все пять мест были заняты, но Сэм был глубоко сбит с толку, и казалось, что он был не единственным, так как остальные на оставшихся местах также смотрели на последнего сидящего человека. Кто бы это ни был, он не был тем, кого они ожидали. «Что случилось?» – спросил Квин, все еще немного удивленный тем, что рядом с ними какое-то время сидела важная фигура. А они этого не замечали. «Ну, как ты можешь видеть, эти пять мест предназначены для большой четверки членов семьи, а также для верховного главнокомандующего. Однако лидер, который должен сидеть на последнем месте, происходит из семьи Грейлош. Нынешний лидер пожилой, терпеливый, уважаемый человек. Этот человек выглядит так, словно только что окончил военную академию. Правда. Еще до того, как Квин увидел его, ему показалось, что этому человеку чуть за 20. Поэтому мысль о том, что он занимает высокое положение, никогда не приходила ему в голову. «Ваша информация немного устарела», – сказал Ворден. «Я слышал, что старик долго болел. Ходили даже слухи, что он уже умер. Но из-за страха, что у семьи не будет нового хозяина, они решили скрыть эту информацию от посторонних. Если моя догадка верна, они больше не смогут скрывать это. Человек, которого ты видишь, это новый глава семьи». То, что сказал Ворден, показалось Сэму очень правдоподобным. Вопрос был в том, что Сэм, который гордился своей исключительной осведомленностью в текущей мировой политике, слышал те же самые слухи, но, похоже, Ворден был ему так же хорошо знаком, если не больше. Эта странная группа людей начала интересовать его все больше. И, возможно, Квин был не единственным человеком, на которого стоило обращать внимание. В специальной кабинке было тихо, и все остальные продолжали смотреть в сторону молодого человека. Они ждали, что он скажет что-нибудь. Но он продолжал играть своими длинными волосами, накручивая их на палец правой рукой. Остальные терпеливо ждали, что он что-нибудь скажет. Но один человек яростно затряс головой, так как терпеть не мог, когда его игнорировали, и казалось, что из его больших ноздрей вырывается горячий пар. «Грубиян, неужели ты ничего не скажешь?» — крикнул Берни. «Ты можешь сказать, что мы все ждем тебя, если только никто не сказал тебе, как проявлять уважение?» Оскар встал, пытаясь разрядить обстановку. В каком-то смысле военные были мостом между четырьмя большими семьями. Это было трудно, потому что каждая сила считалась равной, и то же самое можно было сказать и о них. «Я предполагаю, что старейшина тогда скончался, и вы здесь в качестве наследника?» – спросил Оскар. Молодой человек наконец повернул голову, узнавая остальных в комнате. Он внимательно посмотрел на каждого из них своими узкими пронзительными глазами. Это был необычный взгляд. Глядя на кого-то, и другие чувствовали то же самое. Это было так, как если бы он анализировал каждого из них. Остальные почувствовали некоторую угрозу, как будто на них могли напасть в любой момент. «А почему вы решили, что я всего лишь наследник, а не настоящий новый глава?» – спросил он. Крупный мужчина начал хихикать. «Если Грейшали были настолько глупы, чтобы назначить такого высокомерного молодого дурака, как ты, то они, должно быть, действительно пали. Через несколько лет Грейлаши, возможно, перестанут быть частью стола лидеров». Спокойный взгляд мужчины слегка изменился после этих слов. Он больше не играл со своими волосами и вместо этого раздвинул пальцы между большим и указательным пальцами. Между этими двумя пальцами виднелся слабый голубой огонек. И если присмотреться еще внимательнее, то начинали вспыхивать маленькие искорки. «Это боевые слова. Если вы действительно хотите проверить мои способности как нового главы, мы можем устроить специальное выставочное шоу для всех желающих прямо здесь и сейчас», — сказал молодой человек. В ответ Берни в гневе топнул ногой. Когда она коснулась пола, пламя взметнулось вверх. Это выглядело так, как будто маленькие крылья появились, прежде чем быстро исчезнуть в облаках дыма. «Я сожгу тебя дотла прямо сейчас!» Солдаты, стоявшие рядом и наблюдавшие за происходящим, были напуганы тем, что должно было произойти. Прямо сейчас это выглядело так, как будто два самых сильных человека на Земле собрались сразиться. Если они попытаются остановить их, то ничего не смогут сделать. Это также было большим напоминанием для всех. Эти люди в комнате не были друзьями. Если бы не тот факт, что у каждого из этих людей был общий враг Далки, между ними пятью все еще будет гражданская война. «Пожалуйста», — сказал Оскар, — «сегодня событие для будущего поколения, для детей, чтобы показать свои навыки, а не для вас двоих. Если ты хочешь сражаться, то сделай это после того, как мы избавимся от Далки». Затем Оскар подошел к молодому человеку. Честно говоря, ему тоже не нравилось, как ведет себя молодой человек. Обычно он хорошо разбирался в силе людей, но это было почти невозможно определить, что действительно пугало его. «Мне жаль, что я предположил, что вы были только наследником. Я совершил ошибку, сказав это. Я буду первым, кто поприветствует нового лидера семьи Грейлош. Назовитесь, пожалуйста», — сказал Оскар. «Оуэн Грейлош, новый глава семьи. Самый молодой и могущественный из всех, кому когда-либо приходилось служить». Произнося последнюю фразу, он посмотрел мимо Оскара прямо на Берни. «Ну, он уверенный в себе лидер. Я отдам ему честь», — сказала Мона. «Это хорошая черта характера», — Джек согласился. Когда все немного успокоились, каждый из них сел поудобнее на свои места, и настало время насладиться этим событием. Динамики были включены, и теперь все экраны показывали, что происходит в центре арены. «Леди и джентльмены, мы надеемся, что у вас был замечательный день. Было много зрелищных событий, но, как обычно, мы приберегли лучшее напоследок. Сейчас начнется первый раунд из трех основных событий, и чтобы начать все это, у нас есть замечательное событие по крафту». Затем камера продолжала показывать материалы того, что было на каждой отдельной секции. «Как видите, каждому участнику были предоставлены одинаковые материалы. Единственное, чего не хватает, это звериного кристалла. Как только все участники будут готовы, они должны попытаться выяснить своими глазами, как лучше всего использовать кристалл зверя. Тогда наши замечательные судьи решат, какое снаряжение лучше». Каждый из участников начал появляться из-под арены и теперь входили на первый этаж. У участников был номер, отображенный на их часах, указывающий, на какую платформу им нужно отправиться. «Эй, а вот и Логан!» – сказал Квин, все еще глядя через край. «Номер 33!» «О, у тебя есть друг на этом мероприятии? Я думаю, что буду следить за ним». В этот момент Сэм попытался прищуриться через край, куда смотрел Квин, но они были слишком высоко, чтобы что-то увидеть. Это выглядело так, будто внизу была куча муравьев. Не глядя на экран, он никак не мог увидеть, какой номер был на ком-то из участников. «У тебя хорошее зрение», — сказал Сэм. «О, спасибо», — нервно ответил Квин. И Ворден мягко наступил ему на ногу. Это было напоминание о необходимости быть осторожными, так как они больше не были одни. Тут он понял, что Фекс все еще не прибыл, и решил на всякий случай послать еще одно сообщение. «А теперь пусть начнется турнир», — сказал диктор. Ученик сразу же начал работать. Первым шагом было осмотреть кристалл. Кристаллы были довольно универсальны и могли создавать несколько различных видов оружия и брони. Но определенные узоры и формы, видимые внутри кристалла, могли помочь решить, в какой из них лучше всего превратиться. Например, кристалл черепахоподобного зверя обычно лучше всего использовали для изготовления защитного снаряжения, возможно, даже щита. Его можно превратить в оружие, но толку от него будет мало. Если бы кто-то не знал, от какого зверя они получили кристалл, то они могли бы сказать это, только осмотрев кристалл. Как только этот этап будет завершен, кристалл нужно будет расплавить до соответствующей температуры, в зависимости от того, что будет сделано. Следующим шагом после этого было определение формы и, наконец, смешивание расплавленного ядра зверя с требуемыми металлами. Можно было бы использовать дешевые или дорогие металлы, но это повлияло бы на качество конечного результата. Остальное осталось за фальшивомонетчиком. В зависимости от уровня кузнеца, качества и прочность оружия или брони будет решаться. Большинство студентов уже закончили осмотр кристалла и перешли к процессу плавления. Камера продолжала вращаться вокруг многих студентов, усердно работающих. Одна, в конце концов, камера достигла одного студента. Коротышка, который, казалось, просто стоял с закрытыми глазами. Похоже, он спал в разгар турнира. «Что делает Логан?» – подумал Квин. «По-моему, он спит, если хочешь знать мое мнение», – раздался голос сзади. Когда мальчики повернули головы, они увидели стоящего там Фекса.